Глава 21. Эпиграф. О, мир этот камен, и правду сказать, не в бреду ль я с домашней заботой мешаю небесную высь, и некому плакать за вычетом бога и дурня о старом диване, в котором клопы завелись. Борис Чичибабин. Мы поехали в Любудку, и там случилось жаркое лето, когда горела средняя полоса, когда задыхались астматики и умирали сердечники. Вокруг нашей деревни не было пожаров, но дым стоял изо дня в день и вселял безнадежность. В Москве стало совсем плохо. Каково было бы бледнолицому в этом ужасе, и только потом уже об нашем муже, как его называл Гриша, вспомнила. Когда вошла к нему после лета, он, распутав нервно дверные цепочки, руки ко мне. «Ну, как ты?» Голос жалкий, в нем забота, трепет. Не пожаловался, не упрекнул. И пронзила меня. Сам еле стоит, пережил кошмар лета и спрашивает про меня. Я за всю жизнь, кажется, ни разу ему ни одной улыбки. Он скверный человек. Он был плох со своей женой, по рассказам знакомых. Мне хотелось оправдать себя перед собой. Мы всегда мысленно оцениваем, как можно такого полюбить. Эти мысли не имеют отношения к реальным событиям между любящими людьми. Ведь для Валентины он плохим не был. Она занималась его лечением, ему вживили сердечный стимулятор. Бывал он, по ее хлопотам, в неврологическом санатории. Да о чем говорить, вышитая полотняная рубашка — ее подарок, о которой он выразился нехорошо. При том, что вот ее портреты. Красивая, веселая. Завяла быстро в их семье. «Сумасшедшая», — говорил наш муж, — «язык японский изучала». Когда мы с Гришей к нему селились, он без конца меня подозревал, что я в своей уборке выбросила какую-то из прогоревших, облупившихся кастрюль. На Гришу кричал страшным голосом, что он украл столовые ножи. Ножи эти, которые он точил нож об нож трижды в день, перед тем, как резать ветчину и жарить чесноком, были стерты до тонкой спицы и связаны бечевкой штук по 20 в пачку за ненадобностью. Ножи нашлись, но Гриша прощен не был. Мне хотелось думать про старика плохо, и я обновляла в памяти картинку, как он часами и днями срезал пуговицы с ветхого тряпья и сквозь дырочки нанизывал их на длинную суровую нитку, уже около метра длины. Но вопрос «как ты?» настойчиво все менял. Он умер в начале осени злой смертью. Меня не было 2 или 3 дня. МЧС, вызванная мною, проникла через балкон 2-го этажа. Мы хоронили его с Гришей. Пришли еще 3 человека, все незнакомые. Была зима, не белая, а цвета праха, неведомые поколения, вереницы которых становились невидимы в глубинах времени. Обступали портреты, предметы их жизни, умершие улыбки женщин, умершая выправка военных, пухлые дети на руках нарядных матерей, запечатленных в фотоателье с пейзажем на заднике.